На кухню Джошуа Райнхарта Хиллари очистила 3 крупные картофелины и поставила тарелку с ними на столик, где они должны были дожидаться своей очереди быть помещенными в микроволновую печь. Огромные бифштексы были уже почти готовы. Легкий ручной труд успокаивающе действовал на нервы. Тревоги отступали, хотя и не покинули ее. Тони занялся приготовлением салата. Засучив рукава рубашки, он стоял рядом с ней возле раковины и чистил овощи. Джошуа находился здесь же на кухне и звонил шерифу. Он рассказал Лоренске об изъятии крупных сумм со счетов Бруно Фрая в Сан-Франциско и о двойнике, который рыщет по Лос-Анджелесу в поисках Хиллари Томас, а также изложил их гипотезу о многих совершенных Фраем убийствах. В настоящее время Лоренске вряд ли мог что-либо предпринять, потому что, скорее всего, все эти преступления совершались не на его территории. Но поскольку его репутация пострадала из-за того, что случилось на прошлой неделе, Джошуа предложил, и Хиллари согласилась с ним, что он должен быть в курсе дела. Закончив разговор с шерифом Лоренске, Джошуа попробовал приготовленный Тони салат, поворчал по поводу жестковатой, по его мнению, редиски, сделал замечание Хиллари насчет того, когда нужно закладывать в микроволновую печь картофель, а затем открыл 2 бутылки каберне, очень сухого вина от Роберта Мандави. На кухне с ним одна морока, подумала Хиллари. Впрочем, его суетливость и придирчивость больше забавляли, чем сердили ее. Она сама поражалась, как быстро сошлась с Джошуа Райнхартом, всего за пару часов знакомства. Его отеческая манера, ворчливая честность, ум, интеллект и несколько небрежная галантность привели к тому, что она в его обществе чувствовала себя необычайно легко и в полной безопасности. Они поужинали в столовой. Перед тем, как сесть за стол, Джошуа сказал: «Одно условие. Пока мы не доедим последний кусочек бифштекса и не выпьем последний глоток этого прекрасного вина, а также кофе и бренди, ни слова о Бруно Фрае». «Согласна», — ответила Хиллари. «На все 100», — поддержал ее Тони. «Мой бедный мозг отказывается продолжать работу в этом направлении. Кажется, в этом мире есть и другие темы для разговоров». «Бесспорно», — ответил Джошуа. «Но, к сожалению, многие из них также безрадостны. Войны и терроризм, инфляция и новое пришествие луддитов, некомпетентные политики и искусство, музыка, вино, последние достижения в медицине и новые технологии, которые значительно облегчат наш быт, вопреки луддитам», — на одном дыхании проговорила Хиллари. Джошуа подмигнул ей через стол. «Вы Хиллари или Полианна?» «А вы Джошуа или Кассандра?» — парировала она. «Кассандра была права, когда предсказывала смерть и разрушение», — возразил Джошуа. «Но люди неизменно отказывались слушать ее. Что толку быть правым, если никто не верит?» «О, я давно уже оставил попытки убедить людей в том, что наш главный враг — правительство, и что большой брат всех нас погубит, а также в тысячи других вещей. Мне доставляет удовольствие осознавать свою правоту, доказательства которой я нахожу в газетах». «Ага», — поддразнила Хиллари. «Вам все равно, даже если мир будет рушиться у вас под ногами. Главное — это иметь право гордо заявить. Ну вот, я же говорил». «О!» — вырвалось у Джошуа. Тони засмеялся. «Берегитесь ее, Джошуа. Не забывайте, она зарабатывает на жизнь, умело жонглируя словами». Они еще 3/4 часа беседовали о разных вещах, а потом незаметно для себя съехали на Бруно Фрая. Задолго до того, как разделались с вином, не говоря уже о кофе и бренди. «Что все-таки могла сделать Кэтрин, — начала Хиллари, — если он до такой степени боялся и ненавидел ее?» «Это тот самый вопрос, который я задал этому Готорну», — ответил Джошуа. «Что он сказал?» «Не имеет понятия. Мне и самому до сих пор трудно поверить, что между ними были такие отношения. Ведь я много лет общался с ними обоими. Казалось, Кэтрин обожала его, а Бруно так просто боготворил мать. Весь город считал ее святой за то, что она взяла ребенка, а вот теперь в этом поступке мне чудится что-то дьявольское». «Минуточку», — попросила Хиллари. «Что значит «взяла»?» «То, что я сказал. Она не допустила, чтобы мальчик попал в сиротский приют, а открыла ему свой дом и свое сердце». «А мы-то считали, что он ее сын», — протянула Хиллари. «Приемный», — уточнил адвокат. «Этого не было в газетах», — сказал Тони. «Это было слишком давно. Бруно почти всю свою жизнь прожил как фрай. Иногда у меня возникала иллюзия, будто он похож на фрая гораздо больше, чем ее собственный ребенок, если бы он у нее был. У него были точно такие же, как у Кэтрин, серо-голубые глаза. И уж во всяком случае такой же суровый, замкнутый характер. Говорят, Лео также сторонился людей». «Если он был приемышем, — оживилась Хиллари, — значит, у него все-таки мог быть брат-близнец?» «Нет, у Бруно не было брата». «Как вы можете быть уверены? Может, она установила одного близнеца из пары?» «Это объяснило бы факт появления двойника», — поддержал ее Тони. Джошуа нахмурился. «И где же этот близнец пропадал все это время?» «Он мог вырасти в другой семье?» Хиллари с жаром отстаивала свою гипотезу. «Возможно, даже в другом городе, другой части штата». Джошуа покачал головой. «Мог, но не вырос. Бруно был единственным ребенком». «Вы уверены?» «Это абсолютно точно. Здесь все знают обстоятельства его появления в семье Фрай». «Жаль», — вздохнула Хиллари. «Если допустить существование близнецов, многое встанет на свои места». Джошуа кивнул. «Я и сам предпочел бы простой ответ. Поверьте, мне ненавистна мысль о том, чтобы пробивать бреши в вашей теории». «А вы можете?» «К сожалению, да». «Тогда попробуйте», — вмешался Тони. «Расскажите, откуда взялся Бруно, кто его настоящая мать. Возможно, все будет как раз наоборот. Мы сами пробьем бреши в вашей истории. Возможно, она не так бесспорна, как вам кажется». Постепенно ярость улеглась. И Бруно взял себя в руки. Немного постоял среди учиненного им разгрома и побрел обратно в спальню. На кровати валялось зверски растерзанное тело женщины по имени Салли. Теперь, с опозданием, Фрай понял, что она не Кэтрин. Не новое воплощение его матери. Старая ведьма не могла воспользоваться телом Салли, пока жива Хиллари Томас. Он совсем забыл об этом. Но Бруно не чувствовал раскаяния. Пусть даже Салли не была Кэтрин, все равно она одна из ее прислужниц, посланная ей на помощь владыкой ада. Салли — часть направленного против него заговора. Может быть, она и сама оживший труп. Один из монстров, которые никак не желают оставаться там, где положено. Одна из них! Бруно вздрогнул. Он не сомневался в том, что она знала местонахождение Кэтрин, но так и не выдала тайну и, следовательно, заслужила свою смерть. Впрочем, это даже трудно назвать смертью, ведь она все равно вернется в новом обличии. Пора забыть о Салли и возобновить поиски Хиллари. Она все еще прячется где-то, подстерегая его. Он должен опередить ее и первым нанести роковой удар. Хорошо, хоть Салли дала ему зацепку. Имя этот... Топелис наверняка знает, где она скрывается.